Как же запустить двигатель куража? Первое – пойти на риск. Второе – не побояться шокировать своим поведением окружающих, показать себя с другой стороны, сломать стереотип восприятия вас окружением. Третье – самое главное – решить определенную творческую задачу. А что не позволяет войти в состояние куража? Боязнь рисковать – и привязанность к формальным действиям. Кураж куражу рознь. Пьяный кураж от истинного куража отличается, как страус от орла. Эпизодический кураж. Он сродни дождю в засушливое лето, непредсказуем и случайен, спонтанен, почти не зависит от целенаправленной воли человека. Периодический кураж. Для некоторых это как зубы почистить. Тамада постоянно проводит застолья, куражась. Специально вызывают у себя это состояние творческие люди. В любом случае, на периодический кураж способна только личность зрелая, достигшая в чем-либо высокого уровня профессионализма. Если лектор плохо знает материал, то кураж его только погубит, так как зал его не воспримет. Но и не вдаваясь в философию куража, послушайте хоть раз любого охотника или рыболова, посмотрите на их светящиеся лица. Вот, к примеру, рассказывает настоящий охотник. А это уже было в Сахаре, где я давно мечтал поохотиться. Выхожу из машины, ружье в руке, и вдруг выскакивает лев. Нажимаю на курок — осечка. Я в кабину, мотор заглох, тогда я в момент ласточкой на дерево. А разве в Сахаре есть деревья? Ну, кто обращает внимание на такую мелочь в минуту опасности? Вот черт, сбил. Куражась, мы становимся немного другими, такими, какими мечтаем быть, такими, какими бы хотели, чтобы нас воспринимали окружающие. Конечно, вдохновенно играть себя желаемого не фунт изюму съесть, но попробовать стоит. А вдруг как заново на свет родитесь? Словно Иван Храбрец, удалой молодец, сиганувший в котел с кипящим молоком и вынырнувший писаным красавцем. Слабо? А не слабо было в детстве изображать Д'Артаньяна, Айвенго или капитана Немо? И драться за эти роли со всем двором. А мать никогда не могла докричаться в окно, что пора обедать, делать уроки, ужинать. Разве мог Д'Артаньян променять голодное веселье на скучный ужин, шпагу, на портфель с учебниками? А теперь вы чинно ходите с портфелем в присутствии, боитесь потерять работу и играете вечную роль чиновника, а вечером — роль усталого отца семейства, добропорядочного диванного мужа. С вами скучно людям на работе, скучно детям, скучно жене. Положа руку на сердце, вам и самому скучно наедине с собой. Но куража вы теперь боитесь, как черт ладана, а жизнь требует именно куража. Он для нее как хорошие дрожжи, тогда она бродит, пенится, крепнет и обретает вкус, как выдержанное пиво. Ну, а пиво, как известно, напиток народный. А под хмельком на Руси кто не куражился? Жаль, что в основном только под хмельком. Может, оттого и отношение к куражу у нас неоднозначное. С вечера человек покабенится, а с утра глаза поднять стесняется, как тот Иван, герой Шукшина в фильме «Печки-лавочки». А рецепт от стыда простой. Проявил себя — закрепи эффект. Ведь не зря говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Стань таким, о каком себе ты мечтаешь». Ведь мы мучаемся не от того, какие мы есть, а от того, что не можем стать такими, какими хотим быть. Проще говоря, не смеем покуражиться. Каким вы видите себя в идеале? Ну вот, значит, именно таким вы и можете быть в действительности. Только смелости не хватает для куража, а ведь терять, по сути дела, нечего, кроме собственных костных привычек, которые сродни кандалам. Кураж вытаскивает на свет Божий лучшую часть нашей души. Редко, куражась, рядятся в идиота. Дайте же развиться той части себя, которая сможет заполнить мир вокруг вас красками и звуками. И, возможно, прав был Шекспир, утверждая, что жизнь — театр, и все мы в ней актеры. Если мы будем играть лишь самих себя, то проиграем жизнь. Мы все, вольно или невольно, играем какие-то роли, кому-то подражая в своем поведении, даже не замечая этого. А почему однажды не сыграть такую роль, которая поможет раскрыться как личности и стать более свободным, творческим, более интересным человеком?